Глава 308. Кишащие джунгли. «Поразительно!» Чиньяо, находясь под защитой скелета, пришла на поляну и, увидев множество трупов мутировавших змей, была шокирована. «Снимай кожу змей!» Увидев подошедшую девушку, Юйджун бросил ей темный меч. Взяв меч, Чиньяо ничего больше не сказала и направилась к одной из мутировавших ядовитых змей. Превозмогая страх и отвращение, она начала сдирать жесткую чешую. Скелет же, подойдя к Юйджуну, посмотрел на него и, неожиданно схватив одну из змей, активировал свое костяное преобразование. После активации умения он начал поглощать костяную сущность змеи второго типа, и примерно через 5 минут 70-метровый скелет змеи был усвоен им, а сама огромная змея уменьшилась чуть ли не в 2 раза. Юйджун, достав 2 бутылки божественного весеннего чая и банку мяса второго типа, начал есть. После выпитого чая его дух стал быстро восстанавливаться, а мясо второго типа помогло ему восстановить значительную часть потраченной энергии. Все-таки использование меча «Черный зуб» было слишком утомительным. Он не мог сравниться с эффективностью дьявольского пламени. После употребления божественного весеннего чая, растений жизни и мяса второго типа, раны Юйджуна стали стремительно заживать. Его навык 4 уровня возрождения подпитывался съеденным мясом, поэтому его срастающиеся ребра ужасно чесались. Когда он закончил поглощать 8-ю банку, он смог полностью восстановиться. Навык 4 уровня действительно мощный. Вылечившись, Юйджун легко спрыгнул с тела змеи и, почувствовав свое восстановившееся тело, вздохнул с удовлетворением. Снова активировав дьявольское пламя, он создал 3-метровый огненный меч и приступил к разделке 2-й мутировавшей ядовитой змеи второго типа. За короткое время он вырезал довольно много мяса, после чего, направив на него свое уже ставшее родным пламя, сжег его, оставив нетронутым лишь чешуйчатую кожу. После этого скелет использовал на змее свой поглощающий навык и, действуя совместно с Юйджуном, сжегшим кровь и мясо, они наконец смогли достать драгоценную кожу. Используя этот метод, Юйджун обработал более 20 трупов змей, оставив от них только кожу. «Пошли», — сказал Юйджун девушке после того, как они закончили. Чиньяо, поднявшись, пошла следом за Юйджуном. «Проклятие!» Не успели они сделать и 2 шагов, как побледневший Юйджун выругался и, схватив девушку со всех ног, бросился прочь, так как увидел нескольких гигантских мутировавших крокодилов, привлеченных запахом крови змей. Эти мутировавшие крокодилы были очень опасными. Ползая по земле и атакуя со скоростью, превышающей в 3 раза обычную, они имели немалое преимущество. Схватив Чиньяо, Юйджун побежал как сумасшедший и остановился только тогда, когда пробежал больше километра. Однако, попав в другую часть джунглей, они подверглись нападению мутировавших пиявок, которые были размером в 2 пальца, и падали на них с деревьев словно дождь. Мутировавшая пиявка. Монстр 6 уровня. Эти жадные кровососы способны осушить мутировавшую корову за 30 секунд. Реакция Юйджуна была молниеносной. В тот момент, когда пиявки только начали сыпаться с деревьев, он уже активировал дьявольское пламя и, направив правую руку вверх, выпустил столб жаркого пламени, который дотла зажигал всех попадавших в него мелких монстров. Если бы не быстрая реакция Юйджуна, то они с Чиньяо были бы уже давно атакованы этими отвратительными червями. Все, кто приземлились в стороне, продолжали ползти по направлению к людям. Чиньяо, глядя на мутировавших пиявок, в испуге стала их отчаянно давить. С каждым шагом она давила мелких монстров, втягивая их в жидкую грязь. Однако те не очень страдали от этого и продолжали пытаться атаковать путников. Пиявки в прежнем мире были очень живучи, а после мутации они стали только сильнее. Поэтому, попадая на землю, их становилось очень сложно убить. «Быстро уходим!» Крикнув, Юйджун активировал штормовой ветер из своего ожерелья шторма, и вокруг них сразу же поднялся огромный вихрь, попадая в который мутировавшие пиявки разлетались далеко в стороны. Взяв Чиньяо на руки, Юйджун стал пробираться на окраину леса. Девушка весила около 50 килограмм, поэтому для него не было проблемой нести ее, так как, проходя подготовку, он, как правило, носил 100 килограмм тяжести. Продолжая бежать, им наконец-то удалось вырваться из леса, кишащего пиявками. Однако, только выйдя из леса, они услышали монотонный гул бесчисленного количества крыльев и, обернувшись на звук, увидели, что к ним летит огромный рой мутировавших комаров, каждый из которых был размером с палец. Двигаясь плотным роем, они походили на песчаную бурю. Мутировавший ядовитый комар. Монстр 2 уровня. Эти бесчисленные маленькие монстры высушат вас досуха к тому моменту, как вы их заметите. Выражение лица Юйджуна снова исказилось. Ему снова пришлось активировать вокруг них спасательное дьявольское пламя, попадая в которое, комары предсказуемо сгорали. Чиньяо оставалось лишь плотно прижаться к Юйчжуну. Только находясь в его объятиях, она чувствовала тепло и безопасность. Поначалу она думала, что раз она эксперт 13 уровня, то по крайней мере сможет себя защитить. Однако сегодняшние события показали ей этот жестокий реальный мир, в котором с ее текущими способностями ей нечего было противопоставить мутировавшим зверям и дикой природе. Даже сильнейший Юйчжун был бы уже мертв, если бы его смогли окружить мутировавшие животные второго типа. Двигаясь прямо посреди роя мутировавших комаров, Юйчжун находился под защитой пламени, благодаря которому мгновенно уничтожил проклятых насекомых. Чувствуя смертельную опасность от этого огня, комарам пришлось отступить и позволить людям выбраться из их роя. Только выбравшись из этой заварушки, Юйчжун смог с облегчением вздохнуть. «Нам быстро нужно убраться отсюда!» Пробираясь по этому лесу, они встречались то с животными, то с насекомыми. Даже Юйчжун устал от постоянного противостояния с ними. Если они останутся там слишком долго, то кто знает, может им не хватит сил выжить. Справившись с роем мутировавших комаров, они пробежали еще 1 километр, ибо, встречав на своем пути нескольких мутировавших обезьян, наконец-то вдали увидели небольшой городок с немногочисленными зданиями. Увидев городок, Юйчжун немного расслабился. По сравнению с мутировавшими тварями и насекомыми, обладавшими разными способностями и количеством, иметь дело с обычными зомби из города было определенно проще. Если там не будет больше 10 000 особей, то Юйчжун был уверен, что сможет справиться с ними. Задумавшись ненадолго, Юйчжун достал огромный рюкзак из своего хранилища. Таким образом, кто бы их ни увидел, если ему придется что-то достать, люди будут думать, что он достал это из рюкзака. И что его действия никак не связаны с волшебным кольцом. Разобравшись с этим, он вместе с Чиньяо направился в сторону маленького городка. И как только они вошли в город, к ним сразу же со всех сторон двинулись зомби, которые учуяли человеческий запах. «Избавься от них!» – приказал Юйчжун, указывая на зомби. Их было всего 2, и он не хотел в чужом месте лишний раз сражаться, поэтому ему оставалось лишь использовать Чиньяо. В лесу, если бы рядом с ним не было девушки, он мог бы выжить. Но учитывая, что она была рядом, его жизнь находилась под постоянной угрозой. Ему нужно было ее защищать, чем он только подвергал себя еще большей опасности, так как ему было сложнее убежать. Услышав приказ, Чиньяо достала семя и активировала свой навык, превратив его в огромную лиану, которая сразу же двинулась в сторону зомби. Обычные неэволюционировавшие зомби были слабыми настолько, что даже деревянной палкой можно было сломать им кости, поэтому они совершенно ничего не могли противопоставить силе мутировавших лиан, которая с легкостью ломала им шеи. Даже появлявшиеся зомби L1 и S1 были не в состоянии справиться с силой лианы, которая демонстрировала свою мощь. Но способности Чиньяо были слишком слабы. Ее дух был низок, поэтому после убийства 20 зомби ее лицо уже покраснело. Сама она вспотела, а дыхание стало прерывистым. Контроль мутировавшей лианы расходовал слишком много выносливости и духа. «Хорошо. Сделай перерыв, пока следуешь за мной». Покачал головой Юйчжун, видевший, что девушка потратила больше половины своих сил, и бросился вперед в толпу зомби. Его меч, казалось, мелькал всюду, и после каждого взмаха все ближайшие зомби умирали, будучи разрубленными чуть ли не напополам. Внимательно смотря, с какой легкостью Юйчжун проделывает путь среди толпы зомби, глаза Чиньяо наполнились восхищением и завистью.